Глава 45. На пару. «Доброе утро, Эйден. Я всего лишь хотела приготовить завтрак, а Роур не дает». Эйден провел рукой по лицу, явно прогоняя остатки сна. «Ты уверена, что сможешь так долго простоять у плиты? Может, пока повременишь? Посидишь в кресле, а я быстро умоюсь и приготовлю поесть». Для верности я вцепилась пальцами в столешницу и кивнула. «Я в полном порядке и чувствую себя хорошо, так что нет повода для беспокойства». Взгляд Эйдена оценивающе проскользил по мне, а затем задержался на побелевших пальцах. Я подумала, что мне сейчас ответят отказом, но ошиблась. «Роур, подай огонь под ближайшую Кларе сковороду». «Мне подобие нужно». Я быстро выложила ломтики баклажанов в моментально разогревшееся масло и взяла в руки миску с помидорами, пытаясь понять, чего не хватает. Эйден нахмурился и посмотрел на разложенные на столе продукты. «Я думал, ты решила приготовить овощной салат. Если запланировала что-то сложное, давай помогу». «Нет, я хотела бы сама. Я смогу. Тут несложно». В ответ послышался вздох. «Роур, и под вторую тоже». «Да понял я», — пробурчал элементаль откуда-то сбоку от плиты. Я так до сих пор до конца и не поняла, когда Роур управляет огнем, находясь непосредственно в его эпицентре, а когда на расстоянии. Но решила поинтересоваться этим у Эйдена попозже, так как сейчас меня интересовало в первую очередь приготовление завтрака. Покрошив репчатый лук, кинула его во вторую сковородку, а сверху опрокинула содержимое миски, оставив все тушиться под крышкой. Подцепила первую партию баклажанов и отправила обжариваться вторую. Хорошо, что сковороды хорошо проваливались и не имели никаких дефектов, что позволяло использовать минимум масла. Так что за неимением бумажных салфеток просто выложила будущую обертку для рулетов на тарелку, чуть наклонив ее предварительно над другой и подперев досками всю конструкцию. Еще в одну миску я переложила творог и размяла вилкой. Натерла прямо над ним сыр на самой маленькой терке, а затем пару зубчиков чеснока. Перемешала получившуюся начинку и чуть посолила. Сняла следующую партию баклажанов, убрав те, с которых уже стекло масло, а потом проверила помидоры, добавив немного натертого чеснока. Еще чуть-чуть, и можно будет вбивать яйца. Так, 3 столовых ложки сметаны в начинку, теперь перемешать. Вот только привычные движения стали даваться все тяжелее, да и плотная масса еще сильнее заставляет руку дрожать. Неожиданно Эйден поднимается со стула и забирает у меня миску вместе с ложкой. Настойчивость и упертость — это, несомненно, хорошие качества, но только никогда в ущерб себе. Никогда не стесняйся попросить помощи, если чувствуешь, что не справляешься или что-то сделать становится сложно. Что дальше нужно делать, Лара? Доделать яичницу с помидорами. Сколько нужно? 4 хватит? Эйден снял крышку со сковородки и потянулся к лукошку с яйцами. Вполне. Я сделала плоской ложкой 4 углубления, похожие на ямки, в которые Эйден ловко вбил яйца. Теперь минут 5-7 и все будет готово. Этого времени как раз будет достаточно, чтобы белок схватился, а желток остался жидким. Жаль, что сладкого перца и петрушки нет. Получилось бы намного интереснее и вкуснее. Эйден тем временем перемешал начинку. «Куда теперь это?» «В баклажаны, я покажу». Взяв чистую ложку, зачерпнула немного начинки и положила в самое начало баклажанного язычка. Скрутив рулетик, положила на тарелку так, чтобы он не развалился, и нацелилась на следующий ломтик. «Понял. Давай ты все-таки присядешь, а я доделаю». Я хотела было запротестовать, но, передвигая сковородку с готовой яичницей, поняла, что придется согласиться. Позорно шлепнуться возле плиты как-то не хотелось. Да, я больше не была похожа на узника застенков, о котором вспомнила совершенно случайно через пару месяцев, но вследствие ускоренного восстановления мышц, под влиянием целебных снадобий, мозг не успевал осознавать, что прежние способности к нагрузкам утрачены. Вот и получались такие волнообразные приступы периодической физической слабости. Просто после сна думала, что хватит меня на более продолжительное время. Просчиталась. Пришлось теперь уже в качестве зрительницы наблюдать, как Эйден доделывает последние рулетики, укладывая их пирамидкой. Вскоре передо мной уже стояла тарелка с ароматной яичницей. Вторая опустилась напротив. В центре стола появился нарезанный хлеб и тарелка с рулетиками. «Сейчас приведу себя в порядок и вернусь». С этими словами Эйден покинул кухню. При виде красноватой жижки, расплывающейся вокруг яичницы, рот наполнился слюной и захотелось обмакнуть в нее кусочки хлеба. Но начинать есть в одиночку было неловко, поэтому я ограничилась тем, что принесла две вилки, чтобы удобнее было перекладывать баклажанную вкуснятину. Еще бы сюда дробленый грецкий орех добавить и всю дюжину умяла в одно лицо, прихрумкнув напоследок тарелкой. Подавив в себе желание перекинуть все в свою тарелку, ограничилась четырьмя штучками и столько же положила в тарелку Эйдена. «Я так и знал, Лара, что даже не приступишь к еде, пока меня нет», — раздался позади укоризненный голос. «Кажется, мы договаривались, чтобы ты ела, не ориентируясь на меня». «Простите». Судя по тому, что яичница еще была теплой, а Эйден застегнул верхнюю пуговицу на свежей рубашке, когда уже сел за стол, меня успели неплохо изучить. По крайней мере, о моей манере не начинать есть вперед других он не забыл. Потому и поторопился вернуться. «Лара, прошу еще раз, пожалуйста, не рискуй самочувствием из-за своих привычек. Не сердись, но это важно, в первую очередь для тебя самой». «Постараюсь, чтобы такого больше не повторилось». Но, судя по скептическому взгляду Эйдена, не особо-то мне поверили. Поэтому, чтобы избежать ненужных нотаций, молча приступила к завтраку. Что могу сказать? Яичница удалась на славу. Я с удовольствием подбирала своеобразный соус кусочком хлеба и наслаждалась пропитавшимся мякишем. Баклажанные рулетики исчезли еще в процессе поедания самой яичницы. Эйден тоже от меня не отставал по скорости уничтожения завтрака. «Вкусно, хотя и немного странно. Баклажаны в основном в ходу на юге». «Упс, еще никогда в жизни Штирлиц так не был близок к провалу. Я обычно старалась готовить в этом мире то, что чаще всего подавала к столу дома и могла изобразить даже с закрытыми глазами. Тех же баклажанов у нас всегда было в достаточном количестве». Соседки, дочь, живущая на юге, присылала с оказией в виде знакомых дальнобойщиков целыми мешками, а мы потом меняли их на свои кабачки, коих урождалось каждый год немереное количество. Поэтому по осени нашу семью никогда не заботило, кому пристроить очередной урожай этих огородных монстров. Вот поэтому и не учла, что в этом мире баклажаны могут иметь ограниченное распространение. «Лара, как же ты могла так вляпаться?»